связанные с праздником мелкие огорчения потонули в той волне сочувствия, симпатии, похвал, которая к нему неслась. Письма, телеграммы, адреса стали приходить еще дня за два до юбилея. В день праздника их пришло около 100. Все утро на квартиру Кременецких носили из магазинов цветы, торты, бонбоньерки. Приветствия, особенно от прежних подзащитных, были самые трогательные. Некоторые из них Семен Исидорович не мог читать без искреннего умиления. К тому часу дня, когда к нему на дом стали съезжаться друзья и прибыла делегация от Совета присяжных поверенных, он уже пришел в состояние подлинного сердечного размягчения. Одно приветствие особенно его взволновало. Оно было от адвоката Меннера, с которым Семен Исидорович в течение долгих лет находился в состоянии полускрытой, но острой и жгучей вражды. В выражениях не только корректных, но чрезвычайно лестных и теплых, Меннер поздравлял своего соперника, отмечая его большие заслуги, и слал ему самые добрые пожелания. Кременецкий не верил своим глазам, читая это письмо. Он ждал от Меннера в лучшем случае коротенькой сухой телеграммы. В одно мгновение исчезла, растаяла долголетняя ненависть, составлявшая значительную часть интересов, действий, жизни Семена Исидоровича. В том размягченном состоянии, в котором он находился, их вражда внезапно показалась ему нелепым и печальным недоразумением. Больше того, это поздравительное письмо в каком-то новом свете представило ему самую жизнь. Да, надо быть безумцем, чтобы отравлять себе существование всеми этими мелочными дрязгами, — подумал он. Тамара Матвеевна также была взволнована письмом Меннера. «Конечно, он во многом перед тобой виноват, — сказала она, — особенно в том деле с Кузьминскими, но он все-таки выдающийся человек и адвокат. Не ты, конечно, но один из лучших адвокатов России». «Один из самых лучших», — с горячим чувством признал Семен Исидорович. По его желанию Тамара Матвеевна позвонила по телефону Меннеру, сердечно его поблагодарила. «Пока только я», и просила непременно приехать вечером на банкет. Семен Исидорович во время их разговора приложил к уху вторую трубку телефона. «Я сам очень хотел быть, но я слышал и читал, что все 300 мест уже расписаны», — ответил взволнованно Меннер. «Все 350 мест давно расписаны, но для Меннера всегда и везде найдется место», — сказала Тамара Матвеевна. За долгие годы она усвоила и мысли, и чувства, и стиль своего мужа. Семен Исидорович взглянул на жену и с новой силой почувствовал, что эта женщина — первый, самый преданный, самый главный из его ныне столь многочисленных друзей. Яснее обычного он понял, что для Тамары Матвеевны никто, кроме него, на свете не существует, что жизнь без него не имеет для нее смысла. Слезы умиления показались на глазах Кременецкого. Он порывисто обнял Тамару Матвеевну. Она застенчиво просияла. Семен Исидорович стал со всеми вообще чрезвычайно добр и внимателен. Накануне банкета он разослал по благотворительным учреждениям 2000 рублей и даже просил в отчетах указать, что деньги получены от неизвестного. Никто ни в чем не встречал у него отказа. Так, дня за два до банкета Кременецкий получил билеты на украинский концерт, который должен был состояться 25 лютого в Александровской зале Мийской ради. В скобках на «квитках» значился русский перевод этих слов. Семена Исидоровича рассмешило и немного раздражило то, что люди серьезно называли городскую думу «Мийской радой». Тем не менее, он тотчас отослал устроителям концерта 50 рублей, хотя квитки стоили гораздо дешевле. Глава 9.